Нет разницы. Мы просидели на кухне больше часа. Сергей был единственным, с кем я могла говорить. И я говорила. Выплескивала все, что копилось 11 лет, о которых даже не подозревала. Про Алену, Матвейку, свекровь, которая знала и молчала все это время. Про квартиру, которую Андрей оформил на мать, а жила там его вторая семья. Про то, как я нянчила чужого ребенка, думая, что помогаю подруге. Сергей слушал молча, не перебивал, не комментировал, не лез с дурацкими банальностями. Просто был рядом, наливал кофе, пододвигал сахарницу, смотрел с пониманием, иногда кивал. Иногда просто сжимал губы, когда я рассказывала особенно мерзкие подробности. Это спасало, потому что все будет хорошо – это ложь. А поддержка, хоть и молчаливая, – правда. Закончив, я замолчала. Долго смотрела в одну точку на стене, а потом подняла глаза. «Мне нужен адвокат. Хороший. Ты можешь посоветовать?» Сергей кивнул, сразу став собранным и деловым. «Найду. Связи здесь остались. Да и одногруппники уже заматерели, помогут. Если у Андрея только официальный заработок, придется доказывать платежи за ипотеку с его счетов. Первый взнос, ежемесячные переводы. Это тянет на раздел имущества. А дети? Им через месяц 18. В суде их интересы уже не будут фигурировать». Только совместно нажитое. Дом, квартира, машины. Я кивнула. Вместо раздирающей душу боли в мою жизнь входил рациональный подход к измене. Это было так странно, словно происходило не со мной. Но так было даже легче. Цифры, факты, документы. С ними можно работать. Если жить уже не с кем. Я задумалась, вспоминая свою жизнь, оказавшуюся обманом. Праздники, на которых я слушала поздравления любовницы. Вечера с ее сыном. Их сыном. Сергей помолчал. А потом спросил, осторожно, словно становясь на тонкий лед. «Ты уверена, что хочешь развода? Может, еще передумаешь?» В его голосе не было любопытства. На лице промелькнуло чувство, от которого я замерла, затаив дыхание. Но Сергей отвел глаза, и я решила, что показалось. «Нет, никогда», — ответила я твердо. «Я чувствую, что они не просто переспали. У меня украли часть жизни, понимаешь? Я даже в этом доме не могу находиться. Здесь все или куплено с Аленой, или обсуждалось с ней, или она этим пользовалась. А мной пользовались все, как вещью». Голос дрогнул. Я закусила губу, прогоняя слезы. Сергей медленно протянул руку и накрыл мои дрожащие ладони своими. Тепло разлилось по коже. Мужское, живое, настоящее, честное. Такое, какого в этом доме не было 11 лет. Я перевернула ладони, сжала его пальцы. На секунду дольше, чем нужно. Он не отодвинулся. И я не убрала. Мы сидели молча. И я поймала себя на мысли, что не хочу, чтобы он убрал руку. Ни сейчас, ни вообще. Чтобы это длилось вечно. А потом хлопнула калитка. Я вздрогнула. Сердце пропустило удар, а потом забилось где-то в горле. Быстро, гулко, как у загнанной птицы. «Крис», — тихо сказал Сергей. Я уже не слышала. Я смотрела на дверь и слушала шаги. Две пары. Быстрые, злые. «Я посижу здесь», — донесся до меня его голос. «Если что, я рядом. Если надо уйти, скажи. Я пойму». Я кивнула и пошла к двери, как на эшафот. По пути мельком глянула в зеркало и едва не отшатнулась. Красные глаза, бледное лицо, опухшие веки. Быстро пригладила волосы, растерла щеки, пытаясь вернуть хоть какой-то цвет. Бесполезно. Входная дверь распахнулась. Маруся влетела первой. куртка нараспашку, рюкзак в руке, глаза горят. Никита вошел следом, медленно, враждебно, буравя меня тяжелым взглядом. «Мам!» Начала Маруся с порога и вдруг замерла. Она увидела свитер, не принадлежавший отцу. На полу, у самой вешалки. Мужской свитер. Чужой, дорогой. Валяющийся у стены, словно его снимали в торопях. Маруся перевела взгляд на меня. И в этом взгляде мелькнуло что-то страшное. Не просто обида, торжество. Словно она нашла доказательство моей вины. «Мам», — протянула она ледяным тоном. «А чьи-то вещи?» Я открыла рот, но она уже рванула на кухню, распахнула дверь и застыла. «Здрасте», — услышала я ее голос. «Любовничек с собственной персоной». Сергей поднялся спокойно, без суеты. Посмотрел на Марусю без вызова, но и без вины. «Здравствуй, Маруся». «Не смей меня так называть!» — огрызнулась она. «Ты теперь никто! Ты чужой!» Я влетела на кухню следом. «Маруся, прекрати! Это дядя Сергей. Мы с ним в Москве ходили в театр, ты забыла? Он наш с папой студенческий друг. Он приехал на юбилей и остался помочь, потому что ты папу выгнала!» Она развернулась ко мне, и я увидела слезы. Настоящие. «Ты зачем его притащила в наш дом? Знаешь, что теперь скажут? Что моя мать гулящая, что у нее хахаль из Москвы. Мне уже сегодня одноклассники всю душу вынули. Ты родителям их написала про отмену юбилея, а они им... А что случилось? А мама как? А мама отлично, с хахалем развлекается, мужу изменяет». «Маруся, я никому не изменяла. Я застала отца с Аленой. Матвейка – их общий сын». Она замерла. На секунду в глазах мелькнуло сомнение, а потом злость, еще более яростная. «Папа говорил, что ты будешь врать. Говорил, ты придумаешь что-нибудь про него, лишь бы оправдаться. И знаешь что? Это глупо. Матвейка – его сын? А мы тогда кто? Дети, которых мать бросает ради мужика?» «Я вас не бросаю». «Да ты уже!» – выкрикнула она. «Тебе плевать на нас! Тебе важно только одно, чтобы тебе было хорошо!» Она развернулась и выбежала. Через секунду грохнула дверь наверху. Я стояла, глядя в пустой проем. Руки тряслись. «Крис!» — позвал тихо Сергей. Я обернулась. Он стоял рядом, но не приближался. Ждал моего решения. «Все нормально», — выдохнула я. «Посиди здесь, мне надо самой». Он кивнул и сел за стол. Бесшумно, как тень. Я вышла в прихожую. Никита стоял у входа, прислонившись к стене. Руки в карманах, взгляд из-под лобья. Он все слышал, и, кажется, его это не тронуло. «Ты тоже будешь кричать?» — спросила я устало. «А смысл?» — он пожал плечами. «Маруська уже все сказала». «Ты веришь отцу? А должен верить тебе?» Я смотрела на сына и не узнавала его. Куда делся тот мальчишка, который гордился мной? Который звонил каждую свободную минуту, чтобы похвастаться успехами? Который с ночевок у друзей просил забрать пораньше? «Я не изменяла отцу», — сказала я твердо. «Никогда, ни с кем. Сергей мой друг». «Самый старый. Мы учились вместе. Все. Никита молчал долго. Смотрел в пол. Потом на меня. Снова в пол. А когда поднял глаза, в них не было ни капли сочувствия. Только расчетливый холод. «Разводиться собираешься?» — спросил он. Я растерялась. «Да». Никита кивнул, будто именно этого и ждал. «Тогда нет разницы, кто кому изменил», — сказал он спокойно. «Начальник отца обещал нам целевые места. После развода — все, привет. Своим разводом ты испортишь нам с Маруськой жизнь. Это по факту, без эмоций». У меня внутри похолодело. «Никита!» «Что, Никита?» Перебил он жестко. «Ты правда не понимаешь? Нам поступать через 2 месяца. Папа договаривался, места практически наши. А если вы разведетесь, никому мы не нужны будем. Ни тебе, ни ему. Ты ипотеку тянешь одна? А платное обучение? На 2? Откуда деньги?» Я молчала. Слова застревали в горле. «Ты о нас подумала?» Спросил он тихо. «Мать, это не та, кто рожает, а та, кто будущее дает. А ты наше будущее сейчас убиваешь. Из-за своей гордости». Он развернулся и пошел к лестнице. Медленно, тяжело. На полпути остановился, не оборачиваясь. «И мужика своего убери. Не позорься». И ушел. Я стояла в прихожей. Смотрела на пустую лестницу, на свитер Сергея на полу, на свое отражение в зеркале, жалкое, раздавленное. Ноги подкосились. Я сползла по стене на пол, обхватила колени руками. Дышать было трудно. Воздух кончился. И тут я почувствовала тепло на плече. Тяжелую, надежную ладонь. Подняла голову. Сергей стоял рядом. Смотрел сверху вниз, и в его глазах было столько боли, будто это его только что унизили. «Спокойно», — сказал он тихо. «Я здесь». И сел рядом на пол, плечом к плечу, молча. Сверху из комнаты Маруси гремела музыка. Где-то там, в другой жизни, Андрей, наверное, уже пил чай в квартире любовницы. А здесь, на полу прихожей, рядом со мной сидел человек, которому не нужно было ничего объяснять. Мы сидели молча. Долго. Пока за окнами не стемнело, а музыка наверху не стихла. «Крис», — сказал Сергей тихо, — «завтра у тебя день рождения». Я усмехнулась. Горько. «У меня». «Я заеду утром». Он сказал это так, будто не сомневался, что я соглашусь. «Мы уедем на целый день. Ты не будешь думать ни об Андрее, ни об Алене, ни о детях. Ты будешь просто дышать». Я повернула голову. Посмотрела на него. В полутьме прихожей его глаза казались почти черными. «Зачем тебе это?» Он помолчал. «За тем, что ты заслужила хотя бы один хороший день в году». Я не ответила. Но впервые за этот бесконечный день мне показалось, что завтра может быть не только больно.